Глава 18. Нечистота мира. В воскресенье утром я сам себе организовал чай и сливочное печенье в постель и принялся размышлять. Я был уверен, Мишки и есть тот, кого я искал. Он во всех отношениях отвечал сложившемуся у меня представлению о преступнике. Он был и игрок, и технарь-кудесник, и шутник. А его склонность к жульничеству довершала картину. В качестве сотрудника РВЦ он имел возможность внедряться в информационные системы предприятий, а в качестве друга фрау Бухендорф мотив выбрать для этого именно РХЗ. Повышение жалования директорских секретарш было анонимным подарком подруге. Одних этих фактов, если дело дойдет до суда, конечно, будет недостаточно. И тем не менее для меня они были настолько убедительны, что я думал уже не о том, он ли это действительно, а о том, как мне его изобличить. Очная ставка в надежде на то, что он под тяжестью обвинений сломается, смешно. Устроить ему новую ловушку вместе с Эльмюллером и Томасом, на этот раз уже с конкретным прицелом и более тщательно подготовленную, во-первых, у меня не было уверенности в том, что это даст положительный результат, а во-вторых, я хотел провести поединок с Мишки сам и собственными средствами. Это дело оказалось одним из тех, которые пробуждают мой личный интерес. На сей раз этот интерес был, может, даже слишком личным. Во мне росло какое-то нездоровое чувство, смесь профессионального честолюбия, уважения к противнику, глухой ревности, классического азарта охотника, преследующего дичь, зависти к молодости Мишки. Я знаю, это все нечистота мира, которой не подвластны лишь святые, если не считать фанатиков, полагающих, что они тоже ей не подвластны, но меня она иногда угнетает. Поскольку мало кто признает в себе, что заражен ею, я начинаю думать, что один страдаю от этого недуга. Когда я учился в Берлинском университете, мой учитель Карл Шмидт излагал нам теорию, проводящую четкую границу между личными и политическими врагами. И все признавали его правоту и находили в этом оправдание своему антисемитизму. Меня уже тогда мучил вопрос, может, другие не выносят нечистоты своих чувств и стремятся прикрыть, приукрасить их? И может, моя способность проводить четкую границу между чувством и делом просто недоразвита? Я сделал себе еще чашку чаю. Можно ли изобличить Мишки с помощью фрау Бухендорф? Можно ли через нее заставить его еще раз, теперь уже под контролем, внедриться в информационную систему РХЗ? Нельзя ли воспользоваться Гремлихом и его явным желанием подложить Мишке свинью? Мне не приходило в голову ничего убедительного. Придется положиться на свой талант импровизатора. Продолжать слежку не было никакой необходимости, однако, отправляясь в Розенгартен, где мы иногда по воскресеньям встречаемся с друзьями, я пошел не привычным путем мимо водонапорной башни, а мимо Церкви Христа. Ситрайна Мишки перед домом не было, а фрау Бухендорф работала в саду. Я перешел на другую сторону, чтобы не здороваться с ней.